Глава 38. Ричард увидел, как взметнулась к лицу земля и промелькнули в воздухе его ноги. Затем все побелело. Мгновение он не мог сказать, где верх, а где низ. А потом он всем телом грохнулся о землю, и его потянуло вниз по склону. Снег не слишком-то смягчил удар, воздух вышибло из легких. Катясь кубарем, он успевал увидеть землю лишь мельком. Мир бешено вращался. Он быстро осознал, что склон становится все круче, но не мог ни остановиться, ни даже замедлить это падение. Нападение было столь быстрым и неожиданным, что Ричард не успел напрячь мышцы и остаться на ногах. Мысль о собственной оплошности никак его не утешила. Он перекатился через ком твердой земли и приземлился на грудь. Этот первый удар буквально вышиб из него дух. Ричард попытался вздохнуть, скользя вниз лицом по склону, но вместо воздуха набрал полный рот снега. Сейчас сила падения и крутизна склона не позволили остановить все ускоряющееся скольжение. То, что он летел головой вперед и лицом в снег, тоже не облегчало положение. В отчаянной попытке остановить или хотя бы замедлить движение, Ричард раскинул руки. Он пытался погрузить их в снег и зацепиться за скрытый под ними щебень, но тот лишь начинал скользить вместе с ним. Он увидел, как рядом промелькнула тень. Сквозь вой ветра донеслись дикие крики ярости. Что-то твердое ударило по ребрам. Ричард зарылся пальцами и носками сапог глубже в осыпь под снежным покровом. Из-за снега, вихрящегося вокруг, он не видел ничего, кроме белой мути. Черный силуэт снова вынырнул из снежного облака. Новый удар, на этот раз гораздо сильнее. Прямо по почкам. Кто-то желал помочь его дальнейшему падению. Ричард закричал от боли. Повернувшись в отчаянии на правый бок, он услышал неповторимый звон стали. Меч истины вынимали из ножен. Если бы Ричард не пробовал отобрать вырванный у него меч, он не потерял бы равновесие. Но ему пришлось рискованно изворачиваться, зная, как легко разрезать руку пополам, если схватиться за само бритвенно-острое лезвие. Он попытался перехватить эфес или хотя бы гарду. Увы, оказалось поздно. Нападавший вогнал каблук в землю и сумел остановиться, а Ричард вылетел из его поля зрения. И теперь кувыркался головой вперед, то и дело стукаясь о неровную землю. Посередине очередного кувырка, в который раз пытаясь раскинуть руки и ноги, чтобы хоть как-то овладеть положением, Ричард налетел спиной на выступ скалы под снегом. Снова из него вышибло дух, еще более прежнего. Сила толчка перебросила его через препятствие. Леденящий ужас охватил его, когда он осознал, что висит в воздухе. Отчаянным и машинальным усилием он успел схватиться за тот самый выступ скалы. Он держался, а ноги болтались над обрывом. Ричард вцепился в камень изо всех сил. На мгновение он прилип к скале, собираясь с духом и хватая ртом воздух. Ну да, по крайней мере, он перестал падать. Снег и щебень все еще сыпались сверху ему на голову и руки. Ричард осторожно попытался нащупать ногами опору. Не нашел. Он беспомощно болтался, словно живой маятник на заснеженной скале. Бросив взгляд через плечо, он увидел снегопад и ползущие внизу темные облака. Сквозь небольшой разрыв было видно, как камешки падают к деревьям и скалам далеко внизу. Наверху появились широко расставленные ноги. Затем обрисовался темный силуэт с длинными руками, бледной головой и серой кожей. Выпуклые желтые глаза, словно две лампады, уставились на него сквозь бледно-голубое сияние бури. Бескровные губы разошлись в улыбке, обнажая острые зубы. Это был слуга Шоты, Самуэль. Он сжимал меч Ричарда в руке и выглядел более чем довольным собой. Бурое рубище Самуэля болталось на ветру, словно флаг победы. Он отступил на несколько шагов, ожидая, пока Ричард упадет с горы. Пальцы Ричарда понемногу соскальзывали с края. Он попытался обхватить камень руками, чтобы вскарабкаться или хотя бы взяться поудобнее. Безуспешно. Впрочем, даже если бы он смог схватиться поудобнее, Самуэль стоял с мечом наготове, чтобы обеспечить падение Ричарда. Внизу была пропасть по меньшей мере в 1000 футов. Положение было опасным и уязвимым. С трудом верилось, что Самуэль так провел его и смог похитить меч. Он вглядывался в серые клочья тумана, разметанные метелью, но не видел Кару. «Самуэль!» — крикнул Ричард. «Отдай мне меч!» Требование показалось смешным даже ему самому. «Мой меч!» — прошипел Самуэль. «А что, по-твоему, скажет Шота?» Бескровные губы разошлись в улыбке. «Хозяйки здесь нет!» Словно призрак, выходящий из тени, позади Самуэля показалась темная фигура. Это была Кара. Темный плащ вился по ветру, придавая ей вид карающего духа. Ричард понял, что она, видимо, шла по следу его падения. Вой ветра и увлеченность трепыханиями Ричарда помешали Самуэлю заметить появление Мортсит. Единым взглядом она охватила Самуэля с мечом истины в руке, стоящего над прилипшим к скале волшебником. По прежним встречам Ричард помнил, что внимание и действия Самуэля полностью зависят от его переменчивого настроения. Он был рабом своих чувств. Теперь Самуэль был слишком поглощен весельем, чтобы заметить еще одного врага. Объект его давней, безмерной, тщательно лелеемой ненависти наконец-то был у него на острие меча. Того меча, который когда-то принадлежал ему и до сих пор завораживал его. Не издав ни слова, Кара без всяких церемоний ткнула Эйджелом в основание шеи Самуэля. Для более плотного контакта было слишком скользко. Самуэль вскрикнул от боли и неожиданного ужаса, уронил меч и опрокинулся в снег. Корчась от безумной боли, не понимая, что произошло, он царапал шею в том месте, где Кара прикоснулась с Эйджелом. Визжа, он барахтался в снегу, как рыба на песке. Ричард знал, что шок от прикосновения Эйджела именно в этой точке был подобен удару молнии. По выражению лица Кары, склонившейся над поверженным уродом, Ричард понял, что она собирается вторым прикосновением Эйджела прикончить Самуэля. Ричарду было, в общем-то, все равно, убьет ли она вероломного слугу ведьмы, но у него имелись гораздо более срочные проблемы. «Кара, я соскальзываю!» Девушка немедленно подхватила меч, чтобы оружие не досталось Самуэлю, и ринулась на помощь Ричарду. Вонзив лезвие в землю позади себя, она наклонилась, уперлась сапогами в землю и перехватила его за руки. Она подоспела весьма вовремя. С помощью Кары Ричард сильнее уцепился за камни. Какое-то время они балансировали в неустойчивом положении, затем он наконец-то сумел вскинуть локоть на выступ обрыва и опереться на него. Утвердившись здесь, Ричард смог перебросить через край обрыва ногу и зацепиться ею за камни. Кара схватила его за пояс и помогла подтянуться. Напрягшись, он перевалился через предательски скользкий валун и упал на бок, хватая ртом разреженный воздух. «Спасибо!» — еле выдавил он. Кара бросила взгляд через плечо, не выпуская Самуэля из виду. Ричард собрался с силами и встал. Утвердившись прочно на краю скалы, он тотчас вытащил меч из земли. Ричарду с трудом верилось, что Самуэль смог его так подстеречь. С тех пор, как они с Карой покинули утром свой лагерь, он следил, чтобы Самуэль не появился неожиданно. Впрочем, Ричард знал, что даже будучи начеку, даже предвидя нападение, невозможно быть ежеминутно готовым к отпору, как невозможно было остановить каждую стрелу в то утро, когда исчезла Кэлен. Ричард вытер снег с лица. Он летел кувырком, взрывался в сугробы и висел на краю скалы. Неудивительно, что его так трясло. Впрочем, более всего от злости. Самуэль, бесформенной грудой валяясь в снегу, извивался, тихо хныкал, бормотал что-то неразличимое за воем ветра. Увидев, что Ричард, взрывая снег, направляется к нему, он неуклюже поднялся на ноги, забыв даже о мучительной боли, ведь он вновь увидел предмет своих вожделений. «Мой! Отдай! Отдай мне меч!» Ричард нацелил острие на отвратительного карлика. Увидав приближающееся лезвие, Самуэль мигом растерял все мужество и попятился на несколько шагов вверх по склону. «Пожалуйста!» — заскулил он, заслоняясь от клинка руками. «Не убивать меня!» «Что ты здесь делаешь?» «Хозяйка посылает меня!» «Вот как? Что-то послало тебя убить меня?» — усмехнулся Ричард. Он хотел заставить Самуэля сказать правду. Самуэль энергично затряс головой. «Нет, не убивать!» «Так это была твоя идея?» Самуэль не ответил. «Тогда зачем?» — надавил Ричард. «Зачем что-то послало тебя?» Взгляд Самуэля переметнулся на Кару. Мурцит сдвинулась в бок, наполовину обойдя его. Самуэль зашипел на нее, обнажив зубы. Кара, ничуть не впечатленная, молча показала ему Эйджел. Его глаза округлились от страха. «Самуэль!» — рявкнул Ричард. В желтых глазах Самуэля снова вспыхнула ненависть. «Зачем что-то послало тебя?» «Хозяйка!» — он захныкал. Его злоба испарилась. Он с тоской посмотрел в направлении предела Агаден. «Она посылает слугу!» «Зачем?» Самуэль съежился, когда Ричард рявкнул и полный гнева шагнул к нему. Стараясь следить за ними обоими, карлик указал длинным пальцем на Кару. «Хозяйка сказала тебе привести красивую госпожу!» Это был сюрприз. И по двум причинам. Во-первых, красивой госпожой Самуэль всегда называл Кэлен. Во-вторых, Ричард никогда бы не подумал, что Шота захочет видеть Кару вместе с ним в пределе Агаден. Это его встревожило. «Почему она хочет, чтобы красивая госпожа пошла со мной?» «Не знаю». Бескровные губы Самуэля растянулись в ухмылке. «Может, чтобы убить?» Кара взмахнула Эйджелом так, чтобы он видел. «Если попробует, ей может достаться посильнее, чем тебе. Может, это я ее убью?» Самуэль завизжал от ужаса. Его выпуклые глаза расширились. «Нет, не убивать хозяйку!» «Мы пришли не для того, чтобы причинить вред Шоте», — объяснил Ричард. «Но защищаться мы будем». Самуэль, упершись кулаками в землю, наклонился к Ричарду. «Увидим», — злобно прорычал он. «Что хозяйка сделает с тобой, искатель?» Прежде чем Ричард смог ответить, Самуэль неожиданно нырнул в метель. Удивительно, как быстро он умел двигаться. Кара рванулась за ним, но Ричард схватил ее за руку, останавливая. «Я не в настроении бегать за ним», — сказал он. «Да и вряд ли мы его поймаем. Он знает путь, а мы нет. Мы не можем идти по следам быстрее, чем он их оставляет. К тому же он вернется к Шоте, а именно туда мы и направляемся». «Нет смысла тратить силы, все равно встретимся». «Зря вы не позволили мне убить его». Ричард направился по следам вверх по склону. «Зря, но я не умею летать». «Ваша правда», — со вдохом признала она. «Вы в порядке?» Ричард кивнул, возвращая меч в ножны. Гнев его понемногу проходил. «Спасибо тебе». Кара расцвела довольной улыбкой. «Я же говорила, без меня бы вы не справились». Она огляделась, но кругом был лишь серо-голубой туман. «Что, если он попытается снова?» «Самуэль, прежде всего трус и приспособленец. Он нападает, только если посчитает противника беспомощным. Насколько я его знаю, храбрости в нем ни капли. Впрочем, и раскаяние тоже». «Зачем ведьма его держит?» «Не знаю». «Может быть, Шоте просто нравится, как он присмыкается перед нею? Может, он ей нужен в качестве посыльного? А может, Самуэль единственный, кто рад быть ее слугой? Большинство людей боится Шоты как смерти, и, насколько я знаю, никто не рискует проходить рядом с этим местом. Хотя Кэлен говорила мне, что ведьма не может не околдовывать людей. Так уж ей на роду написано. Но Шота как женщина по-своему соблазнительна». И думаю, что если бы она захотела найти себе стоящего слугу, то смогла бы отыскать кого-нибудь получше, даже не прибегая к колдовству. Он перевел дыхание. «Теперь, когда мы его отогнали, я сомневаюсь, что Самуэль наберется смелости напасть снова. Он передал сообщение Шоты. Мы напугали и ранили его. Он, скорее всего, захочет укрыться под защитой Шоты. К тому же, он, вероятно, думает, что Шота может нас убить и будет счастлив, если она сделает это». Кара на мгновение вгляделась в снегопад, прежде чем последовать за Ричардом по крутому склону. «Как ты думаешь, зачем Шоте понадобилось слать вестника, чтобы убедиться, что я спущусь с тобой в пределы Гаден?» «Не знаю. Это озадачивает меня». «И почему Сэмюэль думает, что меч принадлежит ему?» Ричард глубоко вздохнул. «Сэмюэль носил его до меня. Он был последним искателем передо мной, хотя и не был законно им объявлен. Я не знаю, как он получил меч истины. Зед явился в пределы Гаден и отобрал его. Сэмюэль до сих пор считает меч своим». Кара не могла поверить. «Что? Он был последним искателем?» Ричард бросил на нее многозначительный взгляд. «У него не было магии, решительности или характера, нужных, чтобы стать настоящим искателем истины. Он не смог совладать силой меча, и эта сила превратила его в то, что ты видела сегодня».